Справа есть загорание двух крайних диодов центральных мест. Металь погасли. Рут влево. Есть загорание двух крайних диодов. Центры не горят. Металь погасла. Выдаю рут на торможение. Есть два крайних диода. Металь не горят. Металь погасла. И на разгон. Есть два загорания двух крайних диодов. Траль не горят, траль погас. Тест РО-РУТ закончил. Выдаю УППС исходное. УППС исходное. Есть загорание двух крайних. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Продолжение следует...